Эмма. Егерь сказал, что с вырезкой из оленя, которого я подстрелила, ничего не получится. Тушу надо выдержать в подвешенном состоянии несколько дней, потому что в первые сутки окоченение слишком сильное, и мясо будет несъедобным до тех пор, пока ткани снова не расслабятся. Но у них уже есть выдержанное мясо, которое я могу использовать, если хочу. Сегодня вечером я собиралась приготовить говядину «Веллингтон». Но можно заменить на оленину, будет великолепная память о сегодняшнем дне. За мясом нужно было сходить в сарай-хранилище. Сначала, конечно, я умылась. Если верить сказкам, метку нельзя смывать до полуночи, иначе случится беда. Но все это глупости и суеверия. И потом кровь засохла неприятной коркой. Возле сарая никого не было, но дверь стояла приоткрытой. Я оттолкнула ее и услышала чей-то низкий торопливый говор. При звуке моих шагов голоса смолкли, внутри было темно, приходилось щуриться, чтобы что-то разглядеть. Я отступила на шаг к двери. Сбоку от меня висели три жуткого вида туши, с одной на кирпичный пол капала кровь. Наверное, это та самая олениха, которую я подстрелила. В воздухе стоял хорошо узнаваемый запах. Тяжелый, металлический. Тут я в полумраке разглядела работника, Иэна, которого уже видела. В руке у него был топорик, фартук весь в крови. Свободной рукой он помахал мне, ладонь тоже вся в крови. Я перевела взгляд. Чуть в стороне стояли исландцы. Интересно, о чем эта странная троица так возбужденно беседовала? «Ваша оленина готова», — сказал Иэн. Потянулся к стойке сбоку от себя, снял сверток. «Спасибо». Я осторожно приняла сверток из вощеной бумаги. «Тяжелый». «Эти двое», — он указал на исландцев, — «интересуются, можно ли им забрать сердце убитого вами оленя. Его вкуснее есть свежим. Надеюсь, вы не против?» «Нет». Я постаралась скрыть отвращение. «Вовсе нет». Исландец, я вспомнила его имя, Ингвар, улыбнулся. «Спасибо. Знаете, это самая вкусная часть».